Глава 8. Дверь в УМВД распахнулась, и вместе с вихрем в коридор вошел мрачный Сапонин. Электрический свет икнул, на мгновение погас, и мужчина не заметил тучную фигуру, сидящую на скамье, как изваяние. Он уже почти дошел до лестницы, как его окликнул дежурный. «Дим, постой!» Лейтенант активно застучал в стекло и выскочил наружу. «Иди сюда!» — тихо сказал он, кивая оперативнику и зовя его жестами за угол. «Чего тебе?» — нахмурился Сапонин. «Там тетя Катя у входа сидит», — пожал плечами лейтенант. «И что? Устала, наверное, вот и сидит». Сапонин глянул в ту сторону, куда указывал собеседник. «Да у нее вообще выходной сегодня». «Так, давай по делу и без лишних эмоций. Чего хочешь?» — резко сказал Сапонин. «Короче, пришла около получаса назад. Вся бледная, руки дрожат, губы еле шевелятся. Спрашивает, а как можно заявление о пропаже человека подать? Я ей и говорю, что случилось. Она опять свое, и рыдать. Бьюсь с ней незнамо сколько, но не вытащил ничего. Может, ты поговоришь?» — несмело спросил он. Сапонин скривился, вздохнул и пошел в обратном направлении. Натянув улыбку на лицо, он присел напротив недвижимой женщины и сказал. «Тетя Катя, здрасте». Сапонин внимательно посмотрел на нее. «Что у вас случилось?» «Дима, беда. Я просто не знаю, как надо делать и можно ли. Но она такая домашняя, а если я сейчас зазря все сделаю, а она жива-здорова, но здесь-то ломит!» Тетя Катя прижала руки к груди и снова заплакала. «Так дело не пойдет», — Дима встал и взял женщину под руку. «Давайте к нам в кабинет. Вострикова вроде быть не должно на месте, и мы с вами спокойно побеседуем. Чаю хотите?» — тихо и ласково спросил Сапонин, когда предложил женщине зайти в открытую дверь. «Дима, я ничего не хочу!» Из глаз пожилой женщины снова полились слезы. «Рассказывайте толком, что случилось, иначе я не смогу вам помочь!» «Дима, там-то наша!» — женщина покачала головой. «Она ж хорошая, домашняя такая. Я ж тебя с ней знакомить хотела». «Обязательно. Как только дело это сложное распутаем, так и сразу», — уверенно заулыбался оперативник. «Так пропала она, Дима». Женщина подняла на него бледные глаза. «Что значит пропала?» — оторопело уставился на нее молодой человек. «Дима, город маленький. Суды-пересуды никому не нужны. Но там-то позавчера еще с подругами поехала в гости. И с тех пор ни она, ни подруги на связь не выходят. А отец ее, как назло, в командировку уехал в Москву. Может, только послезавтра приехать. А я прямо вся извелась». Сапонин грустно взглянул на сейф, где хранилась початая бутылка коньяка и лапша быстрого приготовления. «Тетя Катя, вы хотя бы знаете, куда она поехала?» «Да, Димочка, там-то же домашняя деточка. Я вот и адрес написала. Может, поможешь?» Она умоляюще посмотрела на него. «Конечно», — он пожал плечами. «Я сейчас лапшички наверну и сразу в путь, а то целый день ни крошки во рту». «Я тебе домашнего принесла, сыночек», — засуетилась тетя Катя. Она ожила, проворно выложила на стол пару контейнеров, и когда открыла крышки, то по кабинету поплыл аромат теплой еды. «Тут котлетки, салатик и картошечка своя. У нас огород же есть, сажаем потихоньку». Женщина включила чайник, и пока Сапонин предавался трапезе, заварила ему чай и достала тарелку с пирогами. «Пирожочки тебе сделала, там с ливером и брусникой. Ешь, мой хороший, только там-то мою привези, прошу тебя». «Так, спокойно. Судя по адресу, ехать здесь недалеко. Я сейчас чаю глотну и смотаюсь. Вы со мной?» «Нет. У меня сил уже никаких нет. Можно я тебя здесь подожду?» Женщина нервно дернулась и застыла. «Конечно». Вскоре Дима снова сел в свою машину и вырулил с парковки в начинающуюся метель. Спустя полчаса по тревоге был поднят следователь Петров, как единственный оставшийся в отделе. На даче, указанной по адресу, были следы борьбы, следы, похожие на кровь, а также следы волочения. Все это пересказал упавшим голосом Сапонин. «И это... Там тете Кате пока не говори ничего. Я прям боюсь за нее. Но что-то здесь нечисто», — закончил Сапонин свою речь и повесил трубку. Когда показались синие огни ламп, Дима вышел навстречу из дачного домишки, куда приехал проведать внучку тети Кати. Петров мрачно озирался по сторонам, тер красные глаза и косился на мрачневший лес за границами участка. «Чего ты тут устроил?» — спросил он. «Стесняюсь спросить, что?» — Сапонин открыл дверь. «Вот это все устроили, видимо, задолго до меня!» — он распахнул дверь. «Ну, твою дивизию, Сапонин!» — заорал прыгающий через наметенные сугробы Мамыкин. «Ну, хер ли ты за ручки все без перчаток хватаешься? Вот учишь вас, бестолочи, учишь, а все одно бесполезно. Я вообще не понимаю, зачем вас здесь держат?» «Чтобы тебе работа была. Я только эту ручку трогал», — цыкнул Сапонин. «Больше ничего. Короче, тетя Катя, уборщица наша, попросила съездить проверить ее племянницу. Она сюда на какую-то девичью тусу собиралась. Я приехал, дверь нараспашку, весь дом выстужен, все заледенело. Смотрите сами, здесь явно пировали». Он взял в руки пустую бутылку. «Я тебе руки оборву!» — взревел Мамыкин. «Сапонин, может, тебе грабли твои к бокам привязать?» «Прости». «Засунь себе свое «прости» в то место, куда тебя потом отправит начальство. Пошли вы все отсюда!» Криминалист вдруг замер и кивнул в сторону второго окна. «В соседнем доме свет горит». «Не было», — быстро среагировал Сапонин. «Пойду гляну». Он перескочил через валявшиеся осколки, вышел на веранду и вскоре был у соседних ворот. На втором этаже окна не светились, но зато на первом зажегся слабый светильник. Сапонин постучал в ворота, покричал, но в доме не было и шороха. Вскоре свет снова погас, но теперь загорелся над входом. Дима оценил освещенное пространство и пожал плечами. На крыльце и вокруг дома снег лежал нетронутый, но в доме явно кто-то был. Вернувшись, Сапонин увидел закутанного следователя, который надсадно кашлял и, проклиная ночные выезды и Сапонина, смотрел на криминалиста. «Ну что, может, просто бытовые разборки? Давайте по домам, а Дима направит свою энергию на поиски хозяина дома, и выяснится, что он жив и здоров», — шумно высморкался он. «Нет». Мамыкин извлек из-под кровати нож по самую рукоятку, измазанный в чем-то красном и застывшем. «Думаю, по домам не получится. Вы где простудиться-то умудрились?» «Я ж на курорте живу, по преступлениям не выезжаю, по ночам в холодные дома не лазаю. И правда, где я мог так неосторожно подхватить эту чертову простуду?» — почти зарычал хриплым голосом Никодимыч. «Хотя у нас такое большое количество важных следователей, но они все почему-то сильно заняты». К Петрову подошел один из сотрудников ППС, он что-то сказал ему, и Петров вздохнул. «Звонили из УМВД, сказали, что сейчас прибежали обеспокоенные родители второй подружки. Короче, тетя Катя там до сих пор сидит. Они быстро выяснили, что их чадо вместе отправились на эту природно-дачную вылазку. Да, чувствую, дело плохо», — Петров активно потер ладони. «А где ты там после такого снегопада следы волочения рассмотрел?» — спросил он у вошедшего Димы. «Так свежие были. Прошел до границы леса, но там ничего не разобрать. Месиво из веток, пятна темные. Мамыкин сейчас туда побежал. В доме соседям никого, а свет включается». ППСник махнул рукой. «Это у них теперь мода такая. Специальные таймеры на выключателях стоят. Ну, якобы живет там кто-то. В прошлом году какие-то ушлые продавали по всем поселкам. Я ж переживал, что потом эти дома и обчистят». Сапонин вздохнул и покачал головой. «Ладно, пойду к Мамыкину, а то он что-то кричит сильно». Криминалист, проваливаясь по колено в снег, упорно шел вперед к какой-то только ему видимой цели. Он сбросил длинное пальто, помогал себе руками и, вскоре достигнув старой ели с вывороченными корнями, остановился. Он развернулся к пришедшему по его следам Сапонину и указал на фигуру девушки, которая свернулась калачиком и лежала припорошенная снегом. «Как ты ее узрел?» — мрачно спросил опер. Мамыкин указал пальцем вверх, и Диме стало ясно, на тех корнях, что смотрели в чернеющее небо, словно знамя рдело девичье платье с пятнами крови. «Это какой-то кошмар!» — Сапонин вынул телефон и вызвал судмедэкспертов. Еще несколько часов люди бродили по морозному лесу после страшной находки, но так и не обнаружили следов второй подружки Тамты, как, собственно, и саму внучку тети Кати. Малинин вытащил из багажника пальто, которое некоторое время назад сменил на более теплый пуховик. Он проверил все карманы, но так и не нашел искомые документы. Мужчина уже хотел положить вещь обратно, но вдруг в палец что-то впилось, и Малинин отдернул руку. Он нащупал в кармане фонарик, зажег его и посветил в то место, где пальцы наткнулись на колкое железо. Внимательно рассмотрев находку, Малинин сразу же вернулся в дом. «Что случилось, Егор Николаевич?» Варя еще не спала, она чертила какие-то планы и листала свои записи. «Вот смотри, за полу пальто зацепилась какая-то цепочка. Понять не могу откуда, причем обрывок». Малинин поискал глазами и, не найдя ничего лучшего, чем авторучка, разобрал ворс ткани и поддел золотистый кусочек. Он бросил его на подставленный Варей лист бумаги и стал рассматривать. «Откуда она у меня?» «Ну да ладно, видимо, где-то присел неудачно». Малинин хохотнул. «Хотя нет, удачно. На золото же сел». «Варя, ты чего спать не идешь?» «Голова мыслями забита», — девушка потянулась. «Но вы правы, пора и честь знать, а то завтра буду как муха вареная». «Никогда не видел вареных мух». После обильного застолья, сдобренного приобретенным самогоном, Малинин был в приподнятом настроении. «Спокойной ночи», — сказала Варя и отправилась в комнату, которую выделил егерь для нее и Софьи. Егор снова вышел на улицу, глубоко вдохнул чуть потеплевший к вечеру воздух и присел на скамейку. Его несколько раздражало, что мысли все время возвращаются к Софье. Он уже давно решил, что любовный бред не про него, особенно после ситуации, которая происходила у него дома. Но девушка настолько выбивалась изо всех привычных для него образов, что вызывала у следователя определенный интерес. Малинин долго смотрел в темноту, перебирал сегодняшний день в памяти, как вдруг услышал легкие шаги. Полковник поднялся со своего места и вышел за угол дома, откуда доносился звук. Словно ответом на его мысли шла Софья. Она явно возвращалась с прогулки. Когда отсвет из окна упал на ее лицо, то он показал розовые щеки, чуть приоткрытые губы и блестящие глаза. «Вы-то что здесь делаете?» — спросил Егор. «Уф, напугали!» — Софья резко остановилась. «Обязательный мацион перед сном. Луна какая, посмотрите! А воздух!» — она шумно вдохнула. «В городе такой не найти. А еще здесь волков можно найти или шпану местную», — скептически заметил мужчина. «Ну, шпану вряд ли», — она засмеялась. «А насчет волков я у нашего радушного хозяина уже осведомилась. Он сказал, что могу смело до его колодца гулять, но потом обратно. На эту территорию зверье не ходит, а собак он запер». «Ага. А они вот откуда знают, что за колодец заходить нельзя?» — спросил мужчина. «Потому что там забор двухметровый», — звонко рассмеялась Софья. «Полковник Малинин, пошли чай пить и мириться», — чуть прищурив глаза, спросила девушка. Вдруг дверь в доме резко распахнулась, Малинин немного скривился от досады, что их беседу прервали, а из-за угла появилась запыхавшаяся Варя. «Егор Николаевич, пойдемте в дом», — твердо сказала девушка и побежала обратно. «Наверное, что-то опять случилось». Малинин чуть посторонился, приглашая Софью пройти вперед. Девушка отвесила легкий кивок, но, проходя мимо него, поскользнулась, и мужчина успел ее поймать, когда она рисковала плашмя удариться о стылую землю. Малинин крепко схватил ее за плечи, поставил перед собой на ноги и улыбнулся краткому испугу в ее глазах. «Спасибо», — часто дыша сказала Софья. «Хорошо, что вы рядом были». Молча они зашли в дом, а там в нетерпении их уже ждала Мечина. Она позвала Малинина ближе, положила перед ним обрывок цепочки и открыла на своем телефоне фотографию идентичного ювелирного украшения. «Это то, что я думаю?» — сразу посерьезнел Егор. «Именно! Вы понимаете, что это значит?» — возбужденно проговорила Варя. «На фото цепочка, которую мы нашли в пещере, а у вас на пальто оказался недостающий кусок. Теперь нужно вспоминать, когда и где вы в пальто ходили». «Вспоминать будем потом. Упакуй этот вещдок, и как приедем, сразу Мамыкину отдадим, потому что надо быть уверенными, что это одно и то же. Хотя я и так вижу, что не отличить. Но понять не могу, где я мог зацепиться». У Малинина зазвонил телефон, который уже несколько часов лишь иногда икал значком, что связь найдена. Егор схватил трубку, и чем больше он слушал, тем мрачнее становился. Потом коротко попрощался и сказал: «У нас еще одно тело и две пропавшие девушки. Возле Карельска. Завтра утром нужно очень быстро проверить все наметки и обратно. Сейчас Петров занимается на месте». Ночь завыла метелью за окнами. Уставшие люди наконец разошлись по комнатам, свет во всем доме погас, и сон окутал жилище. Утром, когда за окнами еще бродила темнота, в доме уже начали просыпаться люди. Хозяин растопил большую печь в гостиной, девушки помогали накрыть завтрак, а мужчин Малинин знакомил со вчерашними событиями, о которых вечером поведал Петров. «Тимур Маратович», — Варя взглянула на егеря, который ловко орудовал двумя ножами на сковороде, разжаривая яичницу с беконом. «Как думаете, все места сегодня успеем объехать?» «Да должны!» Мужчина остановился и почесал бровь. «Ребятушки, а не поболтать ли вам с нашим старым следаком? Он уже лет 10 как кукует на пенсии, но котелок у него варит, будь здоров, и последнее дело, после которого он ушел, было прям страшное», — неожиданно сказал Тимур. «А я не помню, чтобы о таком что-то слышал», — переспросил Лашников. «Это и не мудрено. Его тогда по-тихому спустили», — хозяин дома призадумался. «Лучше пусть сам все рассказывает. Я тогда тоже не здесь жил. Помню, мать звонила, рассказывала страсти всякие. Поедем? До него ходу полчаса по чистым дорогам. Хотя Коляныч, если ему жена заколдыриться не дала, то с 6 утра уже должен рулить и все чистить». «Конечно, нужно поговорить», — оживился Малинин. «Уже мозги раком стоят, а эта резня продолжается до сих пор. А если через несколько дней у нас не будет хоть каких-то результатов, то дело передадут», — вдруг сказал он. «И это даже не приказ моего начальства, это приказ из столицы». «Как же?» — воскликнула Варя, собирая тарелки. «Мы столько сделали, да и след здесь явно из того дела тянется. А передача кому-то — это уйма времени». «Значит, надо меньше жрать», — сказал Малинин и запихнул в рот пирожок, запивая его кофе. «И больше работать. По коням». Через 15 минут две машины выехали со двора егеря. Серый рассвет еще даже не начал мерцать на востоке, а они уже проделали полпути. Как вдруг Тимур, в чьей машине ехали Лашников и София, сказал: «У нас одно место по вашим координатам по дороге. Заедем? Правда, темень хоть глаз кали, но у меня фонари мощные. Останавливаемся?» «Я думаю, да», — утвердительно сказал Игорь. «Мне кажется, Малинин не будет против». Жгучий мороз немного отступил, и даже сейчас, перед восходом солнца, на улице уже не так щипало носы и уши. Машина Тимура остановилась, люди вышли, распугав тишину, и огляделись. Как и предполагалось, не было видно ничего. Вокруг было больше полуметра снега, и даже если здесь и были ответы на какие-то вопросы, то найти их не представлялось возможным. Потоптавшись на месте, люди стали загружаться обратно, как вдруг Варя тихо вскрикнула. Девушка резко повернулась в сторону темной массы деревьев и указала в том направлении рукой. «Там огонек сверкнул!» «А чему там сверкать?» — спросил Тимур. Егор покопался в машине, и через минуту на крыше вспыхнула мощная люстра. Малинин, проследив за его манипуляциями, тоже решил включить свою. «А вот сразу нельзя было это сделать», — проворчал Востриков. «Слышь, молодой, не гунди, а то я тебя в лесу забуду», — тихо сказал Тимур и пошел вперед. На обочине, увязнув глубоко в снегу, стоял столб. По виду ничего особенного, обычный, деревянный, круглый, но вся сторона, обращенная к заиндевевшим деревьям, была изрезана странными надписями. «Это еще что такое?» — протянул Тимур. «Я здесь почти каждую неделю проезжаю». «Не было столба?» — Востриков провел пальцем по поверхности. «Так это дерево живое», — сказал Тимур, втыкая перочинный нож в хрупкую древесину. «Кора снята, луп тоже, даже кадмий, оставили только чистую древесину. Оно ж вон плачет до сих пор, просто слезы застывшие. Но явно недавно чистили». Лашников тем временем снимал на видео ствол с другой стороны, где были странные письмена. Варвара же оглядывалась в поисках того, что могло дать такой отсвет. «Посвети-ка наверх», — сказала до сих пор стоявшая в стороне Софья. Луч фонарика медленно обшарил загубленное дерево, и Варя чуть не вскрикнула. Наверху ствола был прикреплен огромный череп, а в глазнице было что-то блестящее. Малинин, увидев это, уже только вздохнул и покачал головой. «Надеюсь, что череп хотя бы не инопланетян», — изрек он. «Не, это коровий», — проговорил Тимур. «Но какого ляда он здесь делает?» «Ладно, крови нигде нет. За останки животных в неположенном месте привлечь некого. Дерево жалко, но нужно ехать дальше». «Поедем обратно, и тогда при дневном свете все рассмотрим», — сказал Малинин. «Я полагаю, что Мамыкина мы вызывать не будем». Он хотел пошутить, но само зрелище было настолько пропитано какой-то безысходностью, что Егору стало не по себе. Подробно законспектировав увиденное и отметив на карте эту точку, люди погрузились в машины и направились дальше. Но теперь ко всем проблемам добавилось еще какое-то гадкое чувство. «Странно», — нарушило молчание Варя. «За 5 минут это не сделаешь, а Тимур Маратович говорит, что срезы свежие. Но, во-первых, холодно очень. Во-вторых, люди же кругом ездят, заметили бы. Да и череп этот...» «Варя, здесь нет никого, сама посмотри!» Востриков потыкал в ледяную пустошь за окном. «Ну, проскочит редкая машина, и что? В ту сторону тем более леса начинаются, а сезон явно не грибной», — Леша задумался. «Да и кто обратит внимание на придурка, который чего-то там ковыряет в дереве? Ладно бы рубил, а череп присобачить — это плевое дело». «По-моему, приехали», — сказал Малинин, когда машина Тимура вильнула влево и, заехав за вывеску с налипшим на ней снегом, остановилась. Тимур, Софья и Лашников вышли из машины, и Малинину со своими пассажирами пришлось сделать то же самое, хотя выходить в надвигающуюся метель не хотел никто. «Там дальше не проехать!» — прокричал Тимур. «Машину утопим, трактора не дождаться будет! Коляныч уже готовый, я перед выездом осведомился. Поэтому пошли немного прогуляемся», — махнул он рукой. «Самое время для прогулок», — пробормотал Малинин, поднимая жидкий мех воротника на пуховике и натягивая шапку по самой брови. Метров через 300 они свернули во двор, где на крыльце приветливо горел фонарь. В доме царило утреннее спокойствие, было тепло. Гостей смущало несколько спартанское убранство, да и сам хозяин, который сурово сверкнул глазами из-под густых бровей и пригласил к столу. «Чаю хотите? Кофе не держу. Моторы так не к черту», — проговорил он. «Было бы неплохо», — пытаясь согреться, проговорил Егор. «Здравствуйте. Меня зовут Малинин Егор Николаевич. Я полковник». «Не баси, полковник. Все я про вас знаю, Тимурку уже доложился. А то неужели бы я вас пустил такой шоблой? Вперлись не продохнуть. Ладно, давайте по порядку, чтобы время не терять». Мужчина поставил на плиту чайник. Буквально кинул на стол вазу с престарелыми сушками и надкусанной плиткой шоколада. Обвел всех глазами и вылил из чайника старую заварку, заменив ее на свежий чай. «Чего хотели?» — спросил он, когда все приготовления для чайной церемонии наконец были закончены. «Не знаю», — пожал плечами Малинин. «Тимур сказал, что нам надо с вами поговорить». Мужчина глубоко задумался, постучал пальцами по столу и с грохотом положил ладони на деревянную поверхность. «Я так не хотел вспоминать все это. Ушел к другой жизни, к той, которая проще и яснее, где нет оков страха. А вы душу тянуть приехали». «Хорош кривляться! Никто тебя не судит и не осудит!» — вдруг резко оборвал старика Тимур. «Выкладывай! Мы все имеем право и на страх, и на ошибку. Что сидишь, мозги всем вкручиваешь?» Старик вздохнул, положил большие ладони на стол и оглядел всех. «Не ори, Тимур! Мне душу высушили, а не уши!» Он вздохнул и поморщился. «Обратился ко мне лет 15 назад потерпевший, у которого пропала дочь. Ушла в пещеру с молодежью, а обратно так и не вернулась. А у нас всегда все тихо было да спокойно. Шалят, конечно, но понемногу. А тут дочка такого хорошего человека, и девица-то правильная была. А куда делась, непонятно. Мы, конечно, по пещерам побродили, покричали, поискали, но толку ноль. Одна вода да холод. Дело-то тоже по зиме было». Он помолчал. «Не нашли мы ее. Вот так дело было». «И все?» — Малинин остановил на нем свой цепкий взгляд. «Так а что еще?» — мужчина пожал плечами. «А все вот эти присказки и танцы вокруг вашей тяжелой судьбины для чего были? Для антуража?» — зло спросил Егор. «Егор Николаевич, не обижайтесь», — начал Тимур, но Малинин его перебил. «Я, Тимур Маратович, не красная девица, чтобы обижаться. У меня крайне сложное дело. Вы везете меня в глушь, чтобы я здесь что сделал?» Посочувствовал бывшему следователю, у которого психика сломалась из-за того, что он девицу не нашел. Но это тогда нужно было более человечную профессию выбирать, а не ищейкой становиться. «Селиванов, но не томи!» — Тимур посмотрел на старика. «Эти настоящие!» Сидящие за столом переглянулись, старик встал и мотнул головой, призывая пойти их за собой. Они прошли по длинному коридору, свернули в довольно большую комнату и остановились в недоумении на пороге. «А ты прав, Егор Николаевич! Я ж по первому образованию художник», — сказал хозяин дома. Вся комната была увешана рисунками. Картинки были на больших и малых листах бумаги, иные и вовсе были нанесены на выкрашенную в белый цвет стену. На одних листах узнавались мотивы той страшной мизансцены из пещеры, на других были надписи, на третьих оживали лица. «Это что?» — промолвил Малинин. «Когда я принялся за расследование, вы думаете, я ничего не нашел?» Селиванов присел на стоящий диванчик. «Я долго стоять не могу, ноги отказывают, так что извините. В общем, полезли мы в ту пещеру еще раз после того, как я ходил. Ну и нашли там сундук». Он ткнул в рисунок, на котором был изображен тот самый ящик, про который ранее говорил Лопарев. «Дальше хуже. Это я вон там нарисовал». Он ткнул в картинку, где явно повторялись те моменты со страшного капища, но при этом там стояли люди. «А кто там был?» — спросил Малинин. «Не знаю!» — мужчина развел руками. «Мы долго петляли по этой сырости, воняло там так, что аж выворачивало нас, а затем услышали мерное такое гудение. Ну, пошли на звук. Выходим, а там словно как тени стоят и качаются, шут его разберет кто. Но самое страшное не это, а девицы, привязанные на цепях». Старик закрыл лицо руками и сидел, раскачиваясь. «Вот знаешь, в книжке прочтешь, ладно. В фильме посмотришь, ну, тоже вымысел. А тут, когда перед тобой живой человек, глазами хлопает, дрожит от холода, синеет и качается, как кукла привязанная, это, я вам скажу, дикий ужас. Я за пистолет тогда схватился, закричал, растерялся я. Не знал, что делать!» — он прикрыл глаза. «И все пять на наших глазах вдруг просто перестали жить, как по щелчку. И вокруг никого. Нет тех, кто стоял. Но мы-то видели их. Ринулись искать. Везде тупики, темень, чтоб ее...» У Селиванова задрожала нижняя губа. «А когда вернулись, знаете, что было? А ничего. И никого, будто бы привиделось все. А я до сих пор по ночам перекошенные лица вижу». Он встал и подошел к картинкам с символами. «Ноги-то там отморозил. Я по этой пещере еще полгода лазал. Независимо от погоды, ни от чего, просто искал. Но больше я никогда и ничего не видел». «Я что-то не совсем понимаю», — Малинин нахмурился. «Мы здесь бьемся уже сколько времени, а мне о тех событиях даже не доложили. Это странно». «А не было никаких событий», — Селиванов покачал головой. «Официально не было. Когда я прежнему начальнику стал рассказывать обо всем, он аж в лице поменялся. Ему срочно надо было в столицу ехать, а здесь такой диссонанс, как он выразился. Сказал, что времени у меня немного, чтобы доказательства предоставить. И вот я ползал там и ничего не нашел». «Вы все время говорите «мы», — осторожно спросила Варя. «Кто-то с вами еще же был?» «Да. У учителя из Карельска дочка пропала как раз там. Вот он со мной и ходил. Николай Борисович, царствие ему небесное». «Погодите, а почему вы не пошли дальше? И потом к вам тогда прислали нового начальника, я так понимаю, потом заступил Воронский». «А мне прежний начальник отличную путевку в психиатрическую клинику прописал на несколько лет», — безучастно сказал Селиванов. «Куда мне потом соваться с таким прошлым? Меня отлично вылечили, так что я сам перестал верить. Если бы только не снилось мне это по ночам». «А почему вы так сказали о Николае Борисовиче?» Лашников достал из папки снимки. «А потому что я сошел с дистанции, когда меня прямо из кабинета начальника увезли на скорой в психушку. Он, оказывается, заранее договорился, так я его достал». А Коля продолжил искать. Он и ко мне несколько раз приезжал, пока его пускать не перестали. А потом я слышал, что он пропал. Ну, там в пещерах, наверное, и остался. Селиванов достал из нагрудного кармана таблетки и закинул две под язык. «Вы давайте быстрее спрашивайте. У меня приступы частые, зрелища неприятные. Да и мне одному сподручнее, привык уже». «Вы узнаете этого человека?» Лашников сунул ему под нос фотографии с набережной, где, как они считали, был изображен учитель. «Это Коля? А когда это сняли?» Селиванов не поверил своим глазам. «Несколько недель назад». «Не может быть! Я могу допустить, что это он, но он вообще не изменился за такое количество времени. А здоровьем никогда не блистал. Ох, ребятушки, давайте на выход, сейчас круговерт начнется. Завтра после обеда приезжайте, я уж отлежусь». Довольно быстро их выпроводив, Селиванов закрыл дверь, и изнутри послышались стуки и вой. Малинин сделал попытку пойти обратно, но Тимур остановил его. «Не надо. Он справится. А если нет, то так ему легче будет. Он еще не рассказал, что они однажды к нему сюда приходили. Старик не выпивает, но я к нему приехал по случаю его именин». Тимур пошел вперед по тропинке. «И мы маленькую раздавили. Он мне и шепнул, что видел, как эти фигуры к нему приходили. Да не один раз. И стояли вокруг дома. Но по трезвости ни разу больше не обмолвился. Может, и глючит его». «Что ж у вас здесь такое творится?» — выдохнул Малинин, когда они, наконец, добрались до машин, уже закутанных в белое покрывало снега. За несколько часов они успели проехать все остальные места, отмеченные по координатам, но ничего интересного там не нашли. «Тимур, нам ждать, пока Селиванов придет в себя, некогда», — сказал Малинин. «Можешь привести его в Карельск, когда ему получше станет?» «Попробую». «Надо не пробовать, а сделать». Егор вдруг вспомнил о газетном листке. «Какой городок здесь есть, кроме Карельска? Это где могли напечатать?» Он сунул ему прессу, найденную в снегу. Тимур взял ее в руки и как-то странно посмотрел на Егора. «У вас?» «В смысле?» И Малинин увидел, что в газете черным по белому было написано, что газета выходит в Питере. «Ну, видишь, нам тоже всем нужно отдыхать». «А столб?» — спросила Варя. Малинин покосился на нее и произнес. «Дайте кто-нибудь старшему лейтенанту Меченой пилу. Я хочу, чтобы она лично доставила Мамыкину эту улику». Он помолчал и устало добавил. «Я с Тимуром договорился. Он будет каждый день ездить и проверять, что там происходит». Забрав машину Вострикова с подворья Тимура, они направились обратно в Карельск. Добравшись до места только ближе к ночи, подавленные всем произошедшим люди разъехались по местам для спанья, как выразился Востриков. Утро у Малинина началось с уже привычной головной боли. Он даже не удивился раннему звонку, который его разбудил, хотя пока тянулся к телефону, он думал, что это звонит теща с утренними наставлениями. «Егор Николаевич, здрасте!» — ухнул в трубке густой незнакомый бас. «Это Рюхин! Ну так как, не наша?» Малинин вздохнул, посмотрел еще раз на незнакомый номер и спросил. «Кто не ваша?» «Так девушка, простите, тело!» «Давайте по порядку», — на лбу Егора собралась складка. «Кто вы и какое тело?» «Так как же? Я же неделю назад звонил в управу, сказал, что по приметам у меня совпадает ваше найденное. Так и хотел спросить, она или нет. А то ко мне бабка эта въедливая каждый день ходит, а я свою работу привык качественно выполнять. Я, простите, не могу отмахнуться от пожилого человека». «Как вас зовут?» «Сергей Иванович Рюхин. Я следователь из Псковского района. Вам разве ничего не передали?» «Похоже, что нет, Сергей Иванович». Егор начал внутренне закипать. «А кому конкретно вы передавали информацию, случайно, не помните?» «А вот записано у меня дежурный Воробьев, кажется. Я неразборчиво записал». Давайте поступим следующим образом. Я сейчас до кабинета своего доберусь, все выясню и с вами свяжусь. Номер я ваш записываю». Попрощавшись с Рюхиным, Егор Николаевич еще долго сидел на кровати, потом набрал номер Меченой и сказал: «Ну-ка, собери всех, кто принимает участие в расследовании, в кабинете к 9 часам. Будем увеличивать КПД и сокращать бездельников», — решительно сказал он. «А я пойду и хорошо позавтракаю», — добавил он уже после того, как повесил трубку. Когда Малинин вошел в кабинет, то увидел, что тот до отказа забит людьми. Он вопросительно посмотрел на Варвару, но та пожала плечами и развела руками, как бы говоря, что он сам просил. «Товарищи!» Малинин присел за стол Лашникова, который уже давно абонировал под рабочее место. «Как-то у нас слишком много суеты и мало толку. Я к тому, что очень много народу занимается этим делом, и мы упускаем детали. Кто у нас, Воробьев или Воробейчик?» Егор оглядел людей. «Я лейтенант Воробьев», — заулыбался молодой человек, который сидел подле Вари. «Вы что здесь делаете?» — сурово спросил полковник. «Я к Варваре зашел кофе попить. Ну и послушать про дело. Интересно же. У нас такое впервые. Все обсуждают», — весело отозвался мужчина. «Ты придурок, что ли?» — грубо оборвал его Малинин. «У нас смерть на каждом шагу, а тебе поржать захотелось? Тебе интересно?» — гремел голос Егора. «Старший лейтенант Мечина, убрать немедленно весь ваш кулинарный инвентарь. А если хотите работать буфетчицей, то это не здесь. Для того, чтобы мужикам кофе наливать, специальное образование не требуется. Лейтенант Воробьев, вам выговор с занесением в личное дело». «За что?» Молодой человек даже открыл рот от удивления. «За сокрытие данных». «Каких?» Еще больше удивился он. «Рюхин из Псковского района просил произвести сравнение по личности. У меня такой информации нет, а человек ждет. Для него, а в первую очередь для нас, это очень важная информация». «Блин, да я это...» — начал Воробьев. «Лейтенант, вы не на школьном дворе!» — гаркнул Малинин. «Доложить по форме и встать! А после этого объяснительную мне на стол и марш на свое рабочее место!» «Разрешите доложить, товарищ полковник!» — встал на вытяжку молодой человек. «Докладывайте!» — сурово сказал Егор. 20 числа следователь Рюхин сообщил данные о возможных совпадениях по личности, но обещал прислать фото. Пока не было фотографий, я решил не беспокоить участников расследования. «А теперь, Воробьев, тебе придется решать, что делать со своей работой. Потому что только это решение касается лично тебя, а решать все остальное – задача руководителя группы. Строгий выговор плюс отстранение от несения службы сроком на 1 неделю». Полковник встал и оглядел замерзших людей. «Вы, по-моему, немного заигрались и забыли, где работаете. Вы что, по кабинетам жметесь? Да чьи гоняете? У вас в городе женщин, как свиней, накануне Рождества режут. Вы скоро кровью улицы мыть начнете, а вам все весело. Немедленно покинуть помещение всем тем, кто не участвует в расследовании». После того, как в кабинете остались Мечина, Лашников и Востриков, Малинин попросил остаться одну Варвару, которая сидела бледная, как полотно. «Старший лейтенант Мечина», — начал Егор, когда они остались одни. «Когда я приглашал вас на практику, я увидел молодого прогрессивного специалиста. А в кого вы превращаетесь? Во всеобщую удобную любимицу? Варя, сбегай! Варь, поставь чайник и колбаски настругай! Скоро и кличка такая будет! Варя, сбегай!» Народ четко и метко определяет слабые стороны. «А вы в своем желании всем угодить и никого не обидеть перестали думать о работе. А если такое поведение у члена моей группы, то что мне ждать от остальных?» «Значит, так можно. Значит, у доверенного лица Малинина такой стиль поведения, а это значит, что и сам Малинин раздолбай!» Егор Николаевич сел на стул. «Варвара, у тебя есть последний шанс не провалить эту работу. Я тебе свое отношение сказал. Дальше думай сама. Сейчас я тебя на день отстраняю от расследования. Я хочу, чтобы ты подумала. А также я понимаю, что после такой выволочки у такого одуванчика, как ты, просто мозги будут в раскоряку. А мне здесь нужны собранные и умные люди. Свободно». Как только Варвара покинула кабинет, на пороге появился молчаливый Лашников. «Егор Николаевич, разрешите обратиться?» Я тебе заранее отвечу на все вопросы. Мне в команде нужен следователь, а не баба на чайнике. Ясно?» «Как вы воспитываете коллектив, это не мое дело», — твердо сказал Игорь. «Я о другом». «Извини», — буркнул Малинин. «Нервы ни к черту. Если так дальше пойдет, то я свой прототип в будущем недавно видел», — намекнул он на Селиванова. «Я взял у Воробьева ориентировку. Старушка-соседка довольно подробно описала пропавшую девушку. Я думаю, что это она», — проговорил Лашников. «Родственники есть?» Малинин сосредоточенно смотрел в окно, не поворачиваясь к Лашникову. «Никак нет. Она из детдома. Девушку обманули с квартирой, которая ей была положена. Вот она с тех пор у старушки комнату и снимала», — развел руками Лашников. «Соседка может приехать на опознание?» — развернулся Малинин. «Не знаю. Я сейчас свяжусь с Рюхиным и доложу». Игорь развернулся, чтобы выйти. «Игорь, постой!» Малинин вспомнил предупреждение Лопарева. «Я слишком хорошо знаю людей, так что такая девушка, как Варвара, сначала ловко схватила звезду, а сейчас парит на эйфории от первого успеха. Такой выволочки она не ожидала. Я думаю, что она вскоре придет с рапортом. Одежда здесь, так что она еще в здании. Помнишь наш с тобой разговор по ее поводу?» «Так точно». У Игоря сжалось сердце при мысли, что с девушкой может что-то случиться. «Если она решит, что эта работа не для нее, то нужен будет надежный человек отвезти ее в Питер». «Востриков или Сапонин?» — сразу сказал Лашников. «Сам точно не поеду». «Я тебя услышал». «Хорошо, переговори с ребятами. Как подсказывает мое чутье, она уже мается за дверью». Егор остановился на полпути. «По племяннице тети Кати и ее подруге что-то ясно?» «Нет». Лашников отрицательно покачал головой. «Все проверили, и соседские дома, и лес, где были сомнительные места, и даже гаражи обыскали поблизости. Ничего, как сквозь землю провалились». «Понятно. Ну иди. Надо понимать, приедет эта женщина из Пскова или нет». «Так точно». Лашников развернулся, чтобы выйти из кабинета, но остановился. «Я телефон нашел. Передал его Пасникову, чтобы он достал оттуда информацию». Егор, который в этот момент отхлебнул из чашки с чаем, поперхнулся и долго кашлял, вытирая выступившие от напряжения слезы. «Лашников, ты за каким хреном его санитару из морга отдал? Че это за балаган?» — тяжело дыша спросил Малинин, которого странный поступок майора просто ввел в какой-то эмоциональный ступор. «Егор Николаевич, помните, я говорил, что вижу его в разных местах?» «Лашников, давай как-то кратко изложи свою версию событий, пока я нервный приступ не заработал». Лашников быстро рассказал о своей встрече с Пасниковым. Малинин задумался и глянул на Игоря. «Игорь Алексеевич, ты, конечно, фигура процессуально независимая, но давай, чтобы как с телефоном таких ситуаций не было. Сначала докладываешь мне, потом решаем, как быть дальше. Добро?» «Понял. Не повторится», — сказал Лашников и вышел вон. Когда Малинин выглянул в коридор, то там было пусто. Только в проеме возле входа показался спешащий Нерей и дознавательница. Малинин вздохнул с облегчением. Может, он в Варе и ошибся. «Нерей!» — позвал он спешащего мимо Илью. «Как у вас?» «Интересные дела, Егор Николаевич», — на ходу бросил следователь. «Наталья Борисовна, клад просто. Вы знаете, что Поликарпов, оказывается, работает на режимном предприятии? Конечно, он Алену разглядеть не смог, что она беременна. Они иногда не виделись по 6-8 месяцев». «А сколько они женаты-то были?» — удивился Малинин. 2 года. Она на какой-то конференции подрабатывала моделью, точнее, что-то они там рекламировали. Ну и он заметил ее. Сейчас пытаемся допуск получить для него, чтобы он рассказал в интересах следствия, с чем он работает». «Молодцы, давайте», — Малинин покачал головой. «Может, хоть что-то станет ясно». Варя сидела в кофейне, вяло болтала ложкой в стаканчике с эспрессо, и в голове у нее было совершенно пусто. Смысл некоторых слов, сказанных Малининым, до сих пор даже не дошел до нее. Девушке не было обидно, она просто сейчас жила в другом измерении, потому что если бы она позволила себе погрузиться в это море стыда, то обратной дороги бы уже не было. «Привет!» — услышала она знакомый голос и увидела Софью. Варя улыбнулась, но при этом расстроилась. Сейчас хотелось побыть в одиночестве. Хотя для этого стоило выбирать другое место, сразу же подумала она. «Есть новости?» — спросила Софья, подойдя к столику. «Если ты не против, я присяду?» «Да, конечно». Варя натянуто улыбнулась. «Неприятности?» — поинтересовалась Софья. «Все хорошо. Просто рабочие моменты...» — Варя покачала головой. «Я все думаю про вчерашнюю поездку». Соня поблагодарила официантку, которая принесла кофе. «Моя версия, конечно, не увенчалась успехом. Но если мы обнаружили на одном месте что-то странное, как тот столб, то, может быть, на других точках просто еще не установлены эти тотемы? Вы думаете, это объект для почитания?» «Никак по-другому я объяснить это не могу. Скорее всего, это составная для какого-то ритуала». Софья с наслаждением отпила глоток кофе. «Просто засыпаю сегодня». Она вскинула глаза на Варю и убедилась в том, что с девушкой что-то не в порядке. «На то, что по другим координатам могут появиться еще объекты почитания или поклонения, меня натолкнула сочность этого столба», — она улыбнулась, «если можно так выразиться». Егор Николаевич попросил Тимура смотреть по возможности. Варя пожала плечами. «Что-то случилось?» — участливо спросила Соня. «Нет, просто дело сложное. Пытать не буду». Соня разговаривала с девушкой как можно мягче, но все равно хотела через нее донести до Малинина некоторые свои мысли, потому что напрямую с этим странным человеком она разговаривать просто не могла. «Вы знаете, Варя, о чем я подумала? Скоро начнутся всевозможные рождественские и предрождественские праздники и гуляния. Селиванов говорит, что и в прошлый раз такие страшные события происходили зимой. Значит, сейчас этот человек или группа людей готовятся к чему-то». «Да разве это люди?» — грустно усмехнулась Варя. «Это условное обозначение, не более того», — Соня развела руками. «Так вот, в случае с этим столбом, мне кажется, что мы в пещере внесли серьезные изменения в эту историю. И, наверное, этот объект, то есть человек, начал торопиться. А если люди торопятся, то, как правило, они совершают ошибки». Варя посмотрела на Соню и немного оживилась. Она подумала, что очень спешит с выводами, и Малинин, скорее всего, прав. Ей есть еще чему поучиться, а не обижаться, как маленький ребенок. Да и ее безотказность стала сильно отвлекать, потому что коллеги тянулись постоянной цепочкой за чаем и кофе, и на разговоры с ними уходило уйма времени. «Я вспомнила!» — воскликнула Варя. «Медальон, который был на Ольге, ну, на девушке, которую сбила ваша подруга». «Я поняла, о ком речь. У вас есть фотографии ствола этого?» — спросила Варя. «Да, конечно. Качество хромает, но тем не менее». Софья повернула к ней телефон, и Варя указала на изображение посередине рисунка с символами. «Смотрите, вот абсолютно такие же геометрические фигуры на медальоне. Нужно в отделе на него посмотреть». Варя вздохнула. «Ладно, надо бежать к Малинину». В этот момент на пороге кофейни появился Сапонин. Он прошел к стойке, поприветствовал девушек и сонно присел на высокий барный стул. «Спать хочется так, что сил нет. Полночи по лесу шлялись. Ладно, толк бы был. Тетю Катю еле успокоили». Он потянулся. «Варя, я договорился насчет этой требухи поговорить с хозяином. Только не стал его в отдел звать, он меня ждет на месте. Поедешь со мной? Или мне самому?» «Конечно, поеду», — Варя с готовностью согласилась. «И потом мне же нужно доказать Малинину, что я чего-то стою», — тихо добавила она. «Надо, наверное, Лашникову позвонить», — спросил Дмитрий. «Зачем?» — вопросительно посмотрела Варя. «Я сама опрошу свидетеля». «Тогда поехали. А то нам у него через 20 минут нужно быть». Сапонин соскочил со стула, взял свой стаканчик с кофе и пошел на выход. «Вы с нами?» — он остановился возле Софьи. «Нет, спасибо. Много дел». Софья видела, как Сапонин и Мечина дошли до его машины, и вскоре автомобиль скрылся за поворотом. Девушка открыла ноутбук и углубилась в изучение символов, которые были нарисованы на первом тотеме. В том, что он первый, она не сомневалась. Малинин позвонил в больницу, чтобы осведомиться о здоровье Воронского, но ему сказали, что тот очень плох, и к нему никого не пускают. Егор немного поразмышлял и решил, что он давно не посещал морг. Именно там полковник мог побеседовать с Лопаревым. Малинину казалось странным то обстоятельство, что расследованием этого дела Воронский и Лопарев уже занимались, но сразу же не сообщили всех деталей, а чего-то ждали. Егор не привык к тому, чтобы у него на месте преступления были какие-то недоговоренности. От этого возникало неприятное чувство скрытности, а следовательно, можно было сразу подозревать людей в том, что они хотят помешать следствию. Конечно, в этом конкретном случае Воронскому было очень тяжело, но как профессионал он мог бы сразу рассказать о своих подозрениях. В морге, как всегда, царила тишина. Изредка мигал свет, и пустые коридоры дышали какой-то безысходностью. Егор заглянул в несколько кабинетов, но никого не нашел и решил, что подождет возле кабинета Пирожкина. Он примостился на небольшом стульчике и сам не заметил, как задремал. Тяжелая поездка и шумная обстановка в общаге лишили его сегодня ночью здорового сна. Проснулся Егор от дуновения ветра, точнее, ему показалось, что его кто-то задел. Он встрепенулся, огляделся, но вокруг было тихо и пусто. Он взглянул на часы и удивился, что он мирно дремал в этом совсем неподходящем для дневного отдыха месте уже 40 минут. Он протер лицо и встал. Со стороны входа послышались шум и голос Андрея Валерьяновича. Начальник что-то злобно кричал, и вскоре стало хорошо слышно не только его речь, но и появился он сам. Он зыркнул на Малинина, пригласительным жестом мотнул головой в сторону своего кабинета и продолжил слушать своего собеседника. «А я вам говорю, сотрудники замучаются и стоит тьму таракани на работу добираться». «Что? Вы автобус дадите? А вы думаете, мы на работу ходим, как в детский сад и за ручку? И потом я эти обещания знаю. Сначала дадите, потом отнимете, а у меня люди разбегутся». «Да и что за срочность? Тем более у меня здесь просто все завалено образцами, тканями и, простите, телами. А я не собираюсь с трупами по городу кататься, потому что вы вдруг решили, что морг не должен в этом историческом месте располагаться. Все!» Пирожкин рубанул рукой воздух. «Либо выделяйте нам помещение в черте города, либо мы с места не тронемся». «А я свои права знаю», — добавил он сурово и повесил трубку. «Нет, Егор Николаевич, ты глянь! Неожиданно эти катакомбы стали чуть ли не достоянием ЮНЕСКО. А Пирожкин, бери все оборудование в охапку и беги, не разбирая дороги. Фиком!» Заведующий моргом сел и протяжно выдохнул. «Чего хотел?» — взглянул он на Егора. «Да завтра с утра из Псковской области следователь один приедет. Привезет соседку первой девушки. Ту, что с пирса. Может, наконец, она обретет имя?» «Ну что ж, хорошо, хорошо», — Пирожкин покачал головой. «Но все это ты мог мне и по телефону сказать? А пришел зачем?» «Я про скелет с часами хотел спросить. У меня из головы-то встреча не идет в сторожке. Не могло у меня галлюцинации быть. Могли его крысы объесть так за несколько дней?» «Нет». Андрей Валерьянович покопался в своих записях, потом набрал номер телефона и сказал: «Мил человек, ты бы оставил свое тяжкое занятие и на 5 минут пришел с людьми поздороваться». Через некоторое время Малинин с удивлением увидел, что в кабинет вошел медикамент. «Ты как здесь?» «И это вместо «Здравствуй, Денис». Работаю я». «А почему не доложился, что приехал?» Малинин даже развел руками. «А я пытался, но ты 3 раза скидывал мой звонок. Поэтому я приехал в местный морг, представился, показал свои документы, рассказал о тебе пару неприличных историй, и меня допустили к сбору материалов». «Чудесно! Ну, спасибо, что хоть сейчас вышел», — съязвил Егор. «Что-то новое есть?» «Слушай, я же не волшебник. Если вы меня дергать не будете, может, и найду», — Денис показал на чайник. «Можно я чаю себе налью?» «Ну что чай?» — встрепенулся заведующий. «Сейчас обедать будем. Нам Танюша прямо здесь организует. Жена моя готовит изумительно. Так что дезинфицируйся и за стол». Он подождал, пока молодой человек выйдет за дверь, и всплеснул руками. «Чистый бог медицины!» «Асклепий и Гадес в одном флаконе. Все четко, кратко, ясно. А как он орудует скальпелем? Был бы я юной студенткой, влюбился бы без памяти. Ты с нами обедать будешь?» Вскинул он глаза на Егора. «Нет, я уже у вас выспался. Поем, наверное, в каком-нибудь более радостном месте. Где Лопарев? Я же сюда к нему и ехал». Малинин хотел уже поскорее доехать до Мамыкина, чтобы тот проверил конверт. «Да откуда я знаю? Может, приболел? Работы вал, а он уже вторые сутки сочкует». «А у вас камера в морге есть?» — покрутил головой Егор. «Конечно!» — чуть ли не завизжал Пирожкин. «Еще джакузи с шестом стоит! Мне дверь, которую неделю не могут поставить в эти коридоры, которую мы за кровные купили, а всего лишь попросил за государственный счет ее поставить. На тебе, Андрюша, хрен с маслом!» Пирожкин потряс неизвестно кому кулаком. «А теперь они меня еще и переселить хотят. Но ты попомни, Пирожкин просто так не сдается. Я точно знаю, что при больнице есть офигенно новое здание. Не очень большое, но мы впихнемся. Бабку вашу завтра жду. Мне уже ясность нужна. А то у меня все помещения вашими трупами забиты. Все, Егорушка, вали отсюда. Я голодный, и вообще хочется с умным человеком потолковать». «Спасибо. Я понял, что ты не меня имеешь в виду», — посмеялся Егор и поднялся на выход. На выходе из морга Малинин набрал номер Тимура и дождался, пока тот ответит. «Привет, Тимур Маратович. Как там наш Селиванов?» «Думаю, завтра приедем», — отозвался мужчина. «Был у него сегодня, но он еще бледный и лежит пластом, но сам сказал, что будет стараться». «Добро. А по нашим координатам не ездил еще?» Малинин сел в машину и выехал на дорогу. «Нет, тоже завтра пробегусь. Сегодня своей работы много. Снега навалило, а мне еще кормушки для лосей чистить, да еще какой-то мудень капкана приноровился ставить. Надо разобраться». Егор распрощался с ним, повернул к зданию управления и сразу пошел к криминалистам. Он пересек тишину помещения, заглянул во все двери, но никого не нашел, и только в дальней комнате обнаружил спящего на вещдоках Мамыкина. «Господин криминалист!» — громко сказал он. То, что произошло в следующую секунду, описать словами трудно, потому что Мамыкин подскочил чуть ли не на полметра в высоту, сделал какой-то замысловатый пируэт в воздухе и встал в боевую стойку, выставив руки вперед. При этом глаза у него были полузакрыты, и он пошатывался. Наконец он рассмотрел Егора, выдохнул и опустился на стул. «Придурок! Чего так пугать-то?» «У тебя все двери нараспашку, а время у нас неспокойное», — Малинин пропустил оскорбление мимо ушей. «Хотел спросить про коллекцию оружия». «Дорогая она жутко и краденая. Уже и владельца нашли». «Кстати», — Мамыкин вскинул взгляд на Егора, — «эти лезвия и клинки точил сам какого-то там ранга мастер то ли тьмы, то ли я не знаю чего». Мамыкин по собачке почесал себя за ухом. «Но ценность их именно в том, что они нужны для сверхмагических обрядов. Кстати, ножи и в сумке, и в квартире одинаковые. Я смывы сделал, в морг послал. Не знаю, успели они там сходство с кем-то начудачить, но сталь одна, ручки тоже. Одна рука, прям видно, и клейма стоят такие, что ножи точно мастер делал. Кстати, там под оплетку кожаную, вроде как декоративную, еще какие-то символы вписаны. Но в этом я не разбираюсь». «Мамыкин, а как тебя зовут?» Малинин вдруг сообразил, что не знает имени стоящего перед ним человека. «Здрасте, приехали. Рудольф меня зовут. Рудольф Олегович Мамыкин». Он покачал головой. «Приятно, что меня здесь хоть в лицо помнят». «Ну, извини», — неопределенно пожал плечами Малинин. «Проехали». Егор Николаевич вышел от криминалистов и задумался, куда ему направиться сейчас. А также его целый день терзало неясное чувство вины за то, что он так сорвался на Мечину, которая хоть и вела себя неверно, но не настолько, чтобы так орать на нее. Вообще все вокруг сыпалось. Еще эта дурацкая влюбленность засела как заноза, и у полковника окончательно испортилось настроение. Попрощавшись с криминалистом, обретшим имя, Малинин вышел в пахнущий морозом вечер. Он удивился, что уже совсем темно, и направился в обход здания к крылу полицейского управления. Но вдруг стремительная тень пересекла двор, и Егор увидел Пасникова. Тот почти добежал до него, но потом, видимо, узнал и развернулся, чтобы уйти. «Стой! Что ты хотел, Валера?» Человек остановился и, осознав, что Лашников все рассказал, повернулся, мотнул головой, приглашая идти за собой. Они дворами пробрались к его странному убежищу, и Малинин с удивлением огляделся. «Это ж стоит все целое состояние», — оценил он обстановку. «Я патенты продал», — кратко ответил мужчина. «Почему Лашникова нет?» «Много Валера у нас дел. Везде не успеть. Проверяет пару версий. Что ты хотел?» «Он мне все рассказал». «Он мне телефон из лесу привез». Пасников включил компьютер. «Это вот ее телефон». Малинин увидел фотографию девушки, которую недавно им показывал редактор. «Уверен?» «Да. Здесь селфи много и соцсети ее на входе. Все просмотрел, но для нас интересно только это». Он открыл сообщение, и Малинин увидел, как кто-то приглашает ее прийти вечером на пустырь. «То есть это она была там? Куда же она потом делась?» — задумчиво проговорил он. «Это не все. Я немного покрутил его». Пасников поколдовал над клавишами. «Странное дело. Но у нее был этот номер». Он показал ряд цифр. «А что это?» «Вашего погибшего криминалиста телефон». «Да ладно!» — Малинин задумался. «Ни черта не понимаю. Что-то там могло еще осесть в телефоне?» «Вряд ли. Но я еще одну программку запустил. Она на сутки рассчитана. Пока пусто, но я надеюсь», — вздохнул мужчина. «За сестру мою стопку выпьешь? Я каждый вечер одну стопку пью». «Давай», — покачал головой Малинин. Он интуитивно понял, что отказывать сейчас нельзя. Покинув жилище Пасникова, Егор набрал номер Софьи и услышал ее сонный голос. «Да, Егор Николаевич». «Простите, я вас разбудил?» — удивился он. «Ну, вообще-то час ночи. Да, я спала». «Ох, что-то я заработался. Можете прийти завтра ко мне в управление часам к 9 утра. Нужна помощь». «С радостью», — сказала Софья. «До завтра». Малинин побрел по улице, подбрасывая носками ботинок комкающийся мокрый снег. Он подумал, что за день не сделана и половина рабочих задач, но мозг уже отказывался думать. Егор свернул к общежитию, посмотрел на окна Варвары, но там было темно. Ему стало печально от того, что не удастся сегодня поговорить с ней по душам. И еще Малинина крайне огорчало то, что они никак не могут воедино связать хоть какие-то линии. Все обрывалось загадками.